Глава 40. Даша зажмурилась и закрыла голову руками. Она задержала дыхание, а сердце колотилось так, словно пыталось взорвать грудную клетку. «Сейчас я умру», — произнес внутри чужой голос, но способность соображать умерла еще раньше. Она слышала какой-то шум, шаги, но не осознавала, что слышит. Сидела скрюченная, закрытыми глазами и не шевелилась, как будто репетировала смерть. Где-то рядом хрипел Жора, потом все стихло. Может, это и есть смерть? Пустота и тишина. И еще скрип поющей двери, далекий шум отъезжающей машины, прощальные звуки ускользающей жизни и снова тишина, убийственная и целительная, долгая, как последняя ночь. Даша сидела, не открывая глаз, окутанная тишиной, пока у нее не начали неметь ноги. Тогда она приподняла голову и открыла глаза, уверенная, что дуло пистолета все еще нацелено на нее. В комнате никого не было. Она сидела, не меняя позы, еще несколько минут, потом спустила ноги с дивана. Жора лежал посреди комнаты, неподвижный и страшный. Рядом с его головой темнела лужица крови. Даша попыталась встать, но ноги подогнулись, а она рухнула на диван. С третьей попытки получилось. Сознание вернулось вместе с инстинктом самосохранения. На пустом столе она заметила свой сотовый, из которого днем, казалось, прошло уже 100 лет, она звонила маме. «Мамочка», — с обреченной нежностью подумала Дашка, — «может, она найдет меня? Она должна почувствовать, что мне плохо. Я пыталась ей намекнуть. Эти идиоты-охранники ничего не заметили, но мама должна почувствовать, хотя бы по моей интонации. А как она найдет меня, если я сама не знаю, где нахожусь? Надо бежать отсюда, пока не поздно. А если убийца где-то рядом? Выжидает, когда я выйду? Тогда почему не застрелил меня сразу? И что же мне теперь делать? Что? Но ведь у меня есть телефон». На цыпочках, стараясь ступать бесшумно, вдруг человек в маске следит за ней, Даша подошла к столу и взяла трубку. Экран темный, отключена. Надо включить и позвонить маме. Нет, не сейчас. Вдруг он услышит. Она сунула трубку в карман штанов и застегнула молнию. Хорошо еще, что на ней спортивный костюм, а не платье. А что с обувью? Даша огляделась в поисках кроссовок, их не было. Бежать по лесу босиком? Да еще ночью нереально, а не бежать еще хуже. Скрип оконной рамы подействовал на нее, подобно выстрелу стартового пистолета. Она вылетела из избы, даже не заметив, как перемахнула через дряхлые ступеньки. Половинка луны скупо освещала мертвую землю. Но хоть что-то видно. Даша помчалась туда, где, как она запомнила, ее похитители оставили машину, но джипа на месте не было, только след шин. Значит, направление выбрано правильно. Да и не может быть другого пути. Вокруг лес. Она понеслась по дороге, не ощущая, как мелкие камни, сучья и шишки раздирают в кровь ступни. Ей казалось, что кто-то догоняет ее, дышит ей в спину. Оглянуться боялась. Страх гнал вперед, подгоняя не хуже кнута. У развилки она остановилась, обернулась назад — никого. Минуту соображала, куда бежать, наконец, разглядев след шин, ведущий направо, свернула туда. Теперь она шла, поминутно оглядываясь, вздрагивая от таинственных лесных шорохов. Дико болели ноги, словно она пробежала километр по битому стеклу, вдобавок мочевой пузырь словно придавила булыжником. Она присела тут же на дороге, едва успев снять штаны. Заухала сова, добавляя жути и в без того мрачный пейзаж. Дашка снова побежала, на этот раз медленнее, из последних сил стараясь передвигаться на носках. Она не сразу сообразила, что добралась до шоссе. Ощутив шершавый асфальт под израненными ногами, она осмотрелась, ни намека на движение. Она перешла на другую сторону, чтобы не пропустить машину в сторону города, если таковая появится. Включила телефон, чтобы позвонить матери, хотя даже не знала название шоссе. «Ну и ладно. Я расскажу, что видела двух железных быков, когда меня везли из города. Она сообразит», — решила Даша. Но в этот момент услышала шум машины. Спрятав телефон, она выскочила на дорогу и замахала руками. «А вдруг это убийца?» — подумала она запоздало. Ослепленная фарами дальнего света, она отскочила в сторону, едва не попав под КамАЗ, который, резко затормозив, проехал еще 20 метров. Даша подбежала к машине со стороны пассажирского сиденья, водитель открыл дверцу. «Ты откуда такая красивая?» «Меня похитили, я убежала», — задыхаясь, ответила Даша. Взгляд мужчины ей не понравился, но выбора не было. Вы меня до города не довезете? И в какой тебе надо город? Питер. В Петербург. Ну, садись. Даша забралась на высокое сиденье, переводя дух. Скажите, а как называется это шоссе? А то ты не знаешь. Московское. Ты бы, девочка, легенду себе помни и придумала, а то неправдоподобно как-то. Давно ты этим занимаешься? Чем? Промямлила Даша, уже понимая, что он имел в виду. Выдав матерную тираду, водитель добавил. Ты и себя целку-то не корчи. Тоже мне артистка. Застольник отсосешь? Он навалился на нее, сдавил грудь. Она вскрикнула от боли и стала вырываться. Сейчас, куда вы так торопитесь? Неожиданно для самой себя произнесла Даша. Я все сделаю. Водитель ослабил хватку, и она, освободив правую руку, ткнула его пальцем в глаз. Так учил ее Жора, развлекаясь, объяснил несколько элементарных способов самообороны. При этом любовник выдал комментарий, что даже такие действенные приемы вряд ли помогут хрупкой девушке против крепкого мужика. И вот первый же прием показал, что Жора ошибался. Водитель взвыл, а Дашка, распахнув дверцу, вывалилась наружу. Теперь она неслась от шоссе. По колено провалилась в какую-то канаву, выбралась и, продираясь сквозь кусты, пробежала несколько метров. «Слава богу, не погнался за мной!» — обрадовалась Даша, услышав шум отъезжающего КамАЗа. «Только бы не заблудиться!» Она просидела, прячась за кустами, минут 10 и поковыляла к шоссе. Перебравшись через канаву, вылезла и, прихрамывая, побрела по направлению к городу. Пару раз мимо нее проносились машины, но больше голосовать она не рискнула, напротив, предусмотрительно пряталась в кювете. В ней проснулась какая-то животная жажда жизни, и эта жажда тащила ее вперед, атрофируя чувствительность к боли и усталости. Стало совсем темно. Обмылок луны трусливо прикрылся тучами, набухшими, как коровье вымя. Даша не знала, сколько прошло времени, прежде чем она добрела до какой-то деревни. Луна, облезлая Геката, выглянув из своего укрытия, осветила табличку с названием «Заморье». А в деревню Даша идти побоялась, на сегодня неприятностей хватит. Хотя, куда уж хуже, ее трясло от холода, вдобавок ко всему она хотела есть. «Надо позвонить маме», — вспомнила она. Она спустилась на обочину, присела на корточках, чтобы не видно было с дороги, набрала номер. «Даша?» Услышала она родной голос и чуть не заревела от внезапно навалившейся усталости. «С тобой все в порядке? Ты где? Я тебе звонила весь вечер». «Мама, я на Московском шоссе около деревни Заморье. Ты можешь приехать за мной?» «Конечно, доченька, ну что, мамочка, пожалуйста, приезжай быстрее, забери меня отсюда!» Захныкала Даша, вдруг почувствовав себя маленькой беспомощной девочкой, заблудившейся в лесу. Аллочка прождала Даниила целый вечер, изнемогает беспокойство неопределенности. Он звонил ей несколько раз, говорил, что задерживается. «Скоро буду, не волнуйся», — успокаивал он ее, но проходил час, другой, а он почему-то не приезжал. Аллочка пыталась занять себя приготовлением ужина, но у нее все валилось из рук. Она порезала палец, когда чистила картошку. Телятина подгорела, пока она звонила Яне. Аллочка решила предупредить подругу, что проговорилась Самарцеву о готовящемся на него покушении. Яна выслушала ее молча и собиралась дать жесткую оценку подружкиной болтливости, но тут Аллочка сообщила, что ее уволили. «Ну вот, меньше болтать надо», — резюмировала Яна. Развивать тему она не стала, уловив, что подруга и так расстроена. «Ладно, что сделано, то сделано. Надо завтра встретиться втроем, обсудить дела наши скорбные. Я завтра утром позвоню Марго, потом тебе. Скажу, во сколько встречаемся и где. Только не расстраивайся, пожалуйста, прорвемся». Когда Яна повесила трубку, Аллочка учуяла запах горелого мяса и кинулась на кухню, но помочь бедной телятине не мог уже никто. Пришлось отправить ее в помойное ведро. «Когда тебе плохо...» Точнее, не просто плохо, а уже никак. Все, что делаешь, превращается в мрачный ритуал, который исполняют жрецы неведомого культа, прежде чем принести тебя в жертву. Соответственно, все твои действия, движения подчинены безжалостным законам животного страха и обреченности». Она включила вытяжку и собралась повторить фокус с мясом без печального финала, но не успела. Пришел Даниил. Он открыл дверь, и Аллочка кинулась ему навстречу, впервые за целый день испытав радость. «Что-то у нас жареным запахло», — сказал он, освобождаясь от пакетов с продуктами. «Мясо подгорело», — призналась Аллочка. «Хотела еще пожарить, но не успела». «Я так соскучилась», — добавила она, подключив совсем другие интонации. «Почему ты так поздно?» — чуть не спросила она, но сдержалась. «Раньше никак не мог», — словно уловив ее невысказанный вопрос, ответил он. «Задолбали. Именно сегодня пришлось обсуждать вопрос об инвестициях в нашу фирму. Представитель из Франкфурта прикатил. Они до сих пор там обсуждают. В Ланскроне, в Невском паласе. Так наобсуждали, что лыка не вяжут. Под шумок и свалил. Так что я не голоден, накормили. А чайку попьем. Заодно расскажешь, что случилось». Аллочка старалась не загружать Даниила своими проблемами, выдавая дозированную порцию своих неприятностей, но очень быстро потеряла контроль над собой и увлеклась. С рассказа про Дашкин звонок переметнулась на визит к Рудольфу, потом в подробностях поведала о разговоре с Ипполитом. Даниил слушал внимательно, не перебивая. Аллочка чувствовала, что он не только понимает ее, но и поддерживает. Впервые за целый день ей удалось расслабиться и почувствовать себя защищенной. «Успокойся. Все будет хорошо. С ней ничего не случится. Просто она начала осознавать, как плохо к тебе относилась». Даша позвонила, когда Аллочка с Даниилом легли в постель. Они вскочили, как будто их окатили ледяной водой. «Одевайся. Едем», — велел Даниил, втискиваясь в джинсы. «Машина у дома». Аллочка никогда не одевалась так быстро, даже не заметила, что надела платье, вывернутым наизнанку. Беспокойство за дочь обрушилось с новой силой. Аллочке чудилось, что за каждым поворотом ожидает несчастье. Ночь таила в себе угрозу. Самое удивительное, что увольнение с работы теперь значило не больше, чем укус комара. В сравнении с дочкиными проблемами, остальные заморочки казались лишь досадным недоразумением. Черные тучи, пропитанные влагой, обещали грозу. «Если бы я умела летать, — мечтала она, — оказалась бы рядом с Дашей через пару минут». Ей казалось, что машина Даниила двигается слишком медленно. Даже когда выехали на трассу, она поминутно поглядывала на спидометр. Стрелка зашкаливала за 120. Она думала, что они тащатся на 60. Даниил, ловко управляя своей «Вольво», умудрялся еще и подбадривать Аллочку, пытаясь хоть чуть-чуть отвлечь от тревожных мыслей. «Одна грозовая туча весит столько же, сколько 200 тысяч слонов». 200 тысяч ушастых слонов, представляешь?» — говорил он, не отрывая взгляда от дороги. «Если же надвигается циклон, то тяжесть облаков легко может превысить вес всех слонов на земле». «А как мы найдем это заморье?» «Глупенько. Во-первых, я карту посмотрел перед тем, как ехать, а во-вторых, перед каждым населенным пунктом есть указатели». «Но ведь темно. Как мы их увидим?» «А фары на что?» Однако заморье они чуть не проскочили. Даниил спохватился, когда они уже проехали табличку с названием. «Где она нас ждет? В начале или в конце деревни?» — спросил он, притормаживая. «Ой, я даже не знаю. Сейчас, сейчас». Аллочка выбралась из машины. Сильный ветер сбивал с ног, накрапывал дождь, словно пробуя землю на вкус. Она достала сотовый и набрала номер. Ей показалось, что она слышит мелодию Дашиного мобильника. «Мама, ты где?» — услышала Аллочка голос дочери. «Мы уже рядом, доченька, в заморье. Выходи на дорогу, я тебя не вижу». «Сейчас». Даниил вышел из машины, оставив фары включенными, и теперь стоял рядом с Аллочкой, вглядываясь в темноту. Только в одном доме горел свет, остальные как будто притворились пустыми и затаились в ожидании назревавшей бури. «Интересно, сколько сейчас времени?» — подумала Аллочка, и вдруг на другой стороне дороги увидела хрупкую фигурку, словно возникшую из ниоткуда. Она бросилась навстречу призраку, все еще не веря, что это ее ребенок. Аллочка едва узнавала дочь. Грязная, Истерзанная, она еле передвигала ноги. «Милая моя родная!» Они кинулись друг к другу в объятия, не замечая набиравшего силу дождя. «Мама, мамочка!» — всхлипывала Дашка, прижимаясь к матери. «Я так тебя люблю! Прости меня, пожалуйста!» И заплакала, прижавшись к матери. Аллочка обнимала ее, не чувствуя, как слезы свободным потоком полились по щекам, капая на руки и в вырез платья. И в этих слезах не было горечи, что-то другое. Экстаз, легкость, словно возвращение к чему-то давно забытому, но настоящему и правильному.